Да, подъезжай, пообщаемся. Обращаем ваше внимание, разговор записывается. Алло. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Да, здорово. Здравствуйте, говорю, поздоровался с вами. Здорово, блядь, долбоёб. А вы с кем так разговариваете? С тобой, придурок. С тобой, долбоёб. Вы трезвый? Охуенный. Вы трезвый? Охуенный и красивый. Я говорю, вы трезвый? Мы трезвый. Вы в себя-то придите. Эх, и, блядь. Я с тобой, долбоёбом, звонящим так разговариваю. Понял, блядь? Или что, мама-то не научила, что ли? Не научила, я беспризорник. Мама не научила? Не научила, да, блядь, заебал, тупорылый. С незнакомыми людьми так себя лучше не видеть. Так ты не человек, ты говно. Ты не человек, ты говно. Или только по телефону так можете общаться? Ну ты подъедь ко мне, давай пообщаемся лично. Где вы находитесь? Лично отселишь со мной пообщаться? Скажите, где находитесь? Дома, блядь. Будьте любезны, адрес назовите. А у тебя есть адрес, кому ты сейчас звонишь? Добрый день. Здорово. Долговое агентство Дельта М. Голубев Егор Владимирович, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Разговор записывает. Здорово. Мария Николаевна, это вы? Че, ебанутый, что ли? Знакомы с ней? Знакомы. Хорошо, он звонок поступает относительно ее нерешенного вопроса финансового. Этот номер телефона она как контактный указала, как свой личный. Почему им вы пользуетесь теперь? Ранее я пытался с ней связаться по этому номеру телефона. А какого хуя я тебе должен отвечать на твои вопросы, звонать? То есть Мария Николаевна прячется, да, от решения вопросов? То есть она не... хуй на вас клала и все? Прячется, скрывается от решения вопросов. Хуй клала, долбоеб ты тупорылый. Или ты не в дупляющий, тебе говорят, а? Вот звонарь ты ебаный. Вас на трубку посадила, давайте вы... Да, на трубку. Ты на бутылке давайте там сидишь, вы... блядь, свистишь да, нахуй. Что вы говорите? Да, свиста пошел, ты что, пристал, да? Успокойтесь. А, сусяра, что, сливаешься, да, лох ебаный, блядь. Я с вами разговариваю. Сука, сливаешься, да. Разговаривать не можешь. Петушара, блядь. По нему вам переговорим, да. Ах, Кристочка, звони, блядь, давай, до новых встреч. Алло. Алло. Жанна Андреевна. Ты кто? Жанна, пригласите к телефону. Ты кто такой? Что? Ты кто такой? Я же вам представился в начале разговора. Ты не пизди, это робот представился, а не ты. А вы зачем так общаетесь с незнакомыми людьми? Вам что это повод для вас со мной так общаться? Или ты достоин этого кусок ебаного говна, чтобы с тобой так общались. Звонать ты заебучий, блядь. Вы можете говорить, что вы хотите. Вот. Что хотите? Я хочу, чтобы ты шел нахуй. К своей маме. Я к тебе, пидору, так обращаюсь, блядь. Я к тебе, пидорасу, ебаному, так обращаюсь, блядь. Чего ты там пиздишь, блядь? Ты язык из жопы вытащи, блядь. И гарнитуру свою ебучую подправь, китайскую, нахуй. Пиздит он там что-то, нахуй. К маме. Че, к маме? Ты там телефон себе в очко засунул, что ли, блядь? Да, Жанне. Заглушенный, блядь, голосочек такой, блядь. В очке сидит там и базарит, блядь, нахуй. В полицию или должника. По уголовной статье 159.1. Базарь. Здравствуйте. Работа долгов по обязательству перед компанией «Срочные деньги». Крылов Андрей Александрович. Разговор записывается. Алло. Базарь, хуеплет. О, опять вы. У меня адрес, скажите, где вы сейчас находитесь? У тебя есть адрес, подъезжай. Ну, мне точный адрес, скажите, где вы находитесь. Ты свои шары разуй и посмотри, вот, блядь. Понял, на? Достойно встанете. Пидор ты, блядь. Сын блядины, так что не пизди нахуй, а приезжай, блядь. Че ты просто пиздишь? Вот за каждое свое... Да, подъезжай, пообщаемся. Подъезжай, пообщаемся. Че ты просто языком трепишь? Подъезжай, пообщаемся. Хули ты так температуришь? Че ты температурил, петух, блядь? Сейчас месячные пойдут у тебя, блядь. У тебя сейчас месячные пойдут, нахуй, ты не кипишуй там, блядь. И первый такой телефонный герой, на самом деле вы по жизни не чувствуете. За температуру, тебя что, девушку задели мои слова, да? Обиженка, нахуй. Иди поплачь в уголок, пидор гнойный, нахуй. Так, выезжайте туда. Алло. Здорово. Здравствуйте, звонок поступил с коллекторского агентства «Адиколлект». Меня зовут Алтына Бориса Булатовна. Ведется запись телефонного разговора. Ксения Николаевна, это вы? Ты что, Эльза Булатовна, ебанутая там, что ли, или что? Эльза Булатовна. Почему так разговаривать с молодой человеком? Ну, потому что ты звонарь, потому что ты тварь. А с такими тварями только так, без обид. Молодой человек, вы успокаиваетесь? Что это, Эльза Булатовна, обиделась, что ли? Зачем так нервничаете? Эльза Булатовна, ты что, там обиделась, что ли? Вы знаете, вы слушай, же знаете, таких, как вы. Слушай, а что вы это, в ID-коллект одни не русские работают? Вас что там, блядь, набирают на стройках, что ли? Ну, что еще скажете? Давайте послушаем вас. Ну, ты не ответила. А представляешь, как вас зовут? Назовите свое имя. Я твой боженька. Я Зев, сейчас молния как пиздану тебя по башке и пиздец тебе. И не будешь ты больше Эльзой Булатовной. Да. Молодой человек, вы свое воспитание и свой ой, блядь, ну да, воспитание, месте, да, а хорошо. А то вы свое воспитание и Эльза Булатовна, ты мне параллельно пиздец, я сейчас буду ругаться с тобой, Эльза Булатовна, не говори со мной параллельно, пизда ты с ушами, ебаная ты лошадь. Я не оценю. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Здорово. Меня зовут Дмитрий Владимирович, сотрудник Банка Восточный, отдел досудебного взыскания. Тема приходит Ксения Николаевна. Тебя это ебет как-то, кем она приходится там мне? А, пес? Вот зря вот так начинаешь, сразу разговариваю. Да ты достоин так разговаривать, потому что ты баба. Ты даже не баба, ты пидор, ты средний я рост. Баба? Ты никто, нахуй, ты кусок говна звонящий. Только так рассказать по телефону, скажите. Давай лично с тобой поговорим. Да ни в коем случае. Лично давай встретимся, поговорим, что ты. А? Опять же. Чё ты опять? Вы думаете, что что-то изменится, вы можете... Чё ты опять? Так по телефону, вы понимаете? Понимаю. Если у вас было в жизни все в порядке, вы ввели себя более достойно, чем в данный момент. Поверь на слово, у меня в жизни все отлично. Пидорасю таких звонарей, как ты, понял, да? Сутками пидорасю, блядь. Я тебе доступно объясняю, кто ты такой и что ты такой. Разговор более корректно. Если вы мужчина, действительно мужчина, вы должны себя вести как мужчина. Конечно, мужик с огромным хуем, блядь. А ты баба, нахуй, понимаешь? Хотя, я же сказал, ты не баба, ты пидор, ты средний рот, нахуй. Вы так должны прекрасно понимать, что у нас телефонный разговор с вами записывается. Ну, блядь, перед сном, нахуй, переслушай, блядь. Перед сном слушай мой голос прекрасный. Перед сном? Да, и запомни да, его. Да, какие люди бывают, да? Да, прикинь, бывает. Жизнь доводит, Жизнь. Ебать, нахуй, троить начал. Все, пиздец. Ты в курсе, ты уже не вывозишь, нахуй. Троить начал, блядь. Вот опять же, я вам говорю о том, что вам следует разговаривать более корректно. Пошел ты нахуй корректно. Пошел ты нахуй корректно. Ладно, позвоним вам позже, когда вы звони, научитесь я буду себя контролировать. Конечно. Разговаривать адекватно. Давай, до новых встреч. Да, до свидания. Съебался, сука. Алло, здравствуйте. Угу. Компания «Велись», Лизат Гобеленко, Кристина Александровна, скоро записывается. Игорь Александрович, с вами Григорьева. С вами. Звонок конкурсного повода задолженности в организации «Велись». На данный момент у вас 10 950 рублей. Почему вам это не вносится? Не хочу. Ну, самую причину мне назовите. Ваш «не хочу» мне неинтересно. Вашего кандидатура. А вы кто такая, что я перед вами тут отчитывался, что и почему? Я представитель вашего кредитора. И что? Агентский договор, 1005 статья. Ну, поэтому молодец. В данный момент вы разговариваете с представителем. О. Поэтому общайтесь конструктивно. Конструктивно. Все это передается вашему кредитору. Ой, а что с вашим таком понятием конструктивный диалог? Ну, вы скажите мне. Вы не умеете его вести. Конструктивно. Вы не знаете, почему я должна вам что-то... Слушай, у вас один скрипт у всех? Послушайте, а у вас один ответ на все? Не хочу, да? Да, потому что я хуй клал. Да, фиксирую уклонение, вы тоже дитулу имеете в виду. Фиксирую, и съебалась отсюда. Ой, пусть приезжают, пусть приезжают, я им пизды дам на раз. И ты приезжай, тебя тоже выебем. Приезжай, тебя тоже выебем. Давай приезжаем, мы тебя тоже выебем. Ебать, не жалко твоих родителей, что у них дочка шлюха телефонная, работает звонарем, блядь. Другую работу не нашла никакую, просто работает звонарем. Вы все там сидите, блядь, берете все. Все в долгах, пиздец, да. А у вас долгов, я посмотрю, нет, абсолютно нет. Я только вы набрали, а теперь начинаете... Только ваша уебищная организация мне втулила, бля. У меня должность практически на 11 тысяч рублей, и да, мне да. Сейчас что-то пытаются доказать. Ну и нахуй мне их отдавай? Ты там не ори за меня, ты там на меня не ори, шлюха ты грязная. И ты нахуй, блядь, лошадь ебучая. Ебалась, звонилка дешевая, блядь. Сука, брошенка ебаная, блядь. Давай, брошенка ебаная, съебалась отсюда, блядь.